Глава вторая. 1864. Пока спал, за какой-то час испортилась погода. Порывы ощутимо встряхивали карету. Длинным, причудливо изогнутым старицам на западное окольце Усть-Тарки подъехали уже под аккомпанемент злобствующего ветра, волком завывающего в пробитых пулями дырах. На колокольне Петропавловской церкви, плохо закрепленный, болтался и гудел колокол. Невысокие, накрытые метровыми шапками снегодомишки и прозрачные, прореженные вырубками полоса назаровских лесов, совершенно не мешали стихии вольготно куражить. Двор почтовой станции показался тихой гаванью в бушующем море. Хотя и тут сдуваемая с крыш снежная крупа совершенно заслонила мутное солнце. — Эх, запуржило-то как! — поведал, сверкая акульей улыбкой Евграф. — Думал, уже все. В трех березах закружит, снегом заметет, дороги-то с фонарями не сыскать. Благо Дорофей Палыч огню запалил на башне своей металлогической. Только так Назаровскую яму сыскал. Задал, короче, загадку. Но насчет закружит — это тут все понятно. Буран в зимней степи — удовольствие для мазохиста. Когда ветер дует, кажется, со всех сторон сразу, снег забивается в малейшие щели в одежде, и небо с землей меняется местами. Явление же металлогическая башня совершенно наукой не изученная, и от этого любопытная. В связи с этим хотелось бы познакомиться с таинственным Дорофеем Палычем, сумевшим обуздать неизвестность и даже запалить на ней огонь. Впрочем, у меня со сна всегда настроение не ахти. Годам к 50 суставы стали ныть на непогоду, сна лишая, а пожаловаться некому было. Не находилось ни единой души вокруг, с кем можно было бы искренне поговорить. Так и бурчал себе под нос, вредничал. Сейчас тело вроде новое, а привычка осталась. Башня быстро нашлась. Сначала огонь на башне, оранжевое пятно, снежной круговерти. Потом сквозь разрывы во вставших на дыбы сугробах проступила серая, не ниже трехэтажного дома, коробка башни. Но где же яма? «Туда, барин!» — превозмогая вопли разъярившейся природы, Евграф позвал, потянул к черному провалу в стене длинного сарая. Следом, закрывая лицо рукавом, мертвой хваткой, вцепившись в рукоять саквояжа, шел Гинтер. За спиной кони всхрапнули, сопротивляясь, но все-таки подчинились воле опытного лошадника и поволокли тяжеленный дармес в сторону распахнутых ворот каретного сарая. «Напрасно!» Оборачивался, извозчик, поди, сам дороги не потерял. А вот я, оторвавшись взглядом от гостеприимной двери, заново ее на месте нашел. Направление и то отгадал по положению тела старого слуги. Седой прибалт, похоже, обзавелся не ручной кладью, а якорем. Не отбери я у него, не тяжелый, в общем-то, беременный портфель, думаю, он и шагу ступить оказался бы не в силах. Взял верного спутника под локоть, аки любимого дядюшку, и повел прямо в серый ледяной мглу. Верил, что дорога найдется. Не оставит вседержитель милостью своей двух усталых путников, иначе глупая шутка вышла. Местного благодетеля, того самого пресловутого Дорофея Павловича Матвеева, мы прямо на пороге встретили. Может, не догадаясь, он с фонарем выйти, мы бы еще часа два по обширному двору геройски путешествовали. Пока или Мороз Колотонович, или немощь стариковская одного из нас не прибрала бы. — Сюда, господа, сюда! — звонкий, почти мальчишеский, уж совсем неожиданный для Палыча голос и дрожащий, опасливо поджимающийся огонек свечи за закопченным стеклышком, наконец привели нас в спасительную утробу крепкого бревенчатого дома. — А я и гляжу, двое-то из карет-то выйти вышли, а нет-те нету. Ну, думаю, заплутали в круговерти гостечки мои долгожданные, — тараторил молодой едва-едва пух на верхней губе хозяин станционного хозяйства. Простенький мундир коллежского регистратора почтового департамента накинутые на крестьянскую домотканную рубашку, ноги в стоптанных овчинных чунях, на коленные пузыри на форменных брюках. И совершенно искренняя забота, волнение даже о судьбе посетившего вотчину путешественников. Сердце кольнуло игла стыда и за свои генеральские чины, и за бездарно прожитую первую жизнь. Я смотрел на молодого человека, лет 20, не больше, от роду, и не хотел все портить. Знал, чувствовал, стоит сбросить шубу, блеснуть в неровном свете свечного огарка золотом пузументов, и пропадет это очарование молодой искренности. Словно подчиняясь заклятию злобного колдуна, на месте гостеприимного парня появится испуганный, закаменевший, замерзший воробушка. «Здесь я вот, для господ по лесенке, тут-то три ступенечки всего, а коневода я в черной избе размещу, не зволь беспокоиться, и сыт будет, и коняшкам хорошо будет». А я с обеда еще барометр наблюдаю. Все падает и падает, падает и падает. Ну что ты будешь делать? И небо, смотри-ка, темнеет, темнеет. А людям-то на тракте как? Степь, сана, людей не больно жалуется. Ветра-то у нас какие? До 15 сажней в секунду измерений доходит. Тайна металлогической башни существовала лишь в моем воображении. Самый младший чиновник в табеле о рангах Российской империи подрабатывал метеорологическими наблюдениями. «Извозчик наш», — вклинился я в первую же звуковую паузу, — «Евграф, он ранен, надо бы рану обработать. Есть в деревне доктор?» «Сюда, господа, туточки располагайтесь», — продолжал, словно не услышав Дрофи. «Поди, Буран, треклятый, не раньше завтра вы успокоится. А там и лошадки ваши отдохнут, и поедете себе. А я вас сейчас чаем горячим напою. Матрёна хлеб свежий испекла и по стрепушке с грибами, а то метку, метку не хотите ли?» И так вдруг захотелось мёду. Так-то я его не особо жалую, но тут так захотелось, даже запах его почуял. Травяной, пряный, а ещё здорово огурец свеженький, только с грядки в мёд макать. Только мёд в постатейной росписи не указан. Медок-то мне пайщник по осени привозит, а я уж добрым господам 15 копеек за фунт. Из всех возможных фунтов я только фунт лиха и фунт стерлинга знал. Фунт — это сколько? Гинтер благосклонно кивнул. Цена ветеранского моего слугу устраивала. Наверное, фунт — это много. Берина память подтвердила. В пуде, а это примерно 16 килограммов, 40 фунтов. Выходит около 400 граммов. А за 1,5 рубля можно 4 килограмма меда купить. Рыбка еще есть, и копченая, и пожарить матрена может. А доктора у нас нету. В округе только. Поди, не помрет прямо здесь. Куда ж его дохло? И господам, проезжающим с дохлым, невместно. Прикажите ему, господин мой, что принес водки. Хрипло протявкал жутким эстонским акцентом Гинтер. «Надо же! Еще пару часов назад я этого его говора не замечал. О-о-о!» — вспыхнул восторженно глазами смотритель. Раненый извозчик был уже позабыт. «Старый господин немец! Я тогда печи пожарче растоплю. Поди, здесь не Европы, холодновато ему будет. Осторожненько, дверцы сибирцами деланы, низковаты». Поклонились низкой широкой притолке, вошли в белую гостевую избу. «Растопи, любезный, растопи!» — вновь вклинился я. «И на стол собирай. Мед, говоришь, мед неси, вот что еще. Водка есть, полуштов». Я хотел, чтобы он ушел. Я собирался сбросить с плеч давящий на душу мундир и не мог этого сделать в его присутствии. В обширной комнате оказался удобно отвешанный тканями закуток, где нашлось место и для объемного мехового куля бобровой шубы, и деревянный колышек в стене под мундир. От выбеленного бока печки ощутимо несло теплом, так что я в одной рубашке озябнуть не боялся. Вернулся заботливый Дорофей Палыч, передал Гинтеру отпилок доски со стаканами, квадратной бутылкой, чашей с нарезанным крупными ломтями ароматным хлебом, пиалой меда. «Сейчас и жди поспеют», — кивнул он сам себе. «Тут вот газетки пока полистайте, а подожди уж и водочки отведайте». «Газеты! О, источник информации!» Дрожащими от нетерпения руками я взялся перебирать хрусткие, отвратительного качества бумаги листы томских губернских ведомостей. И в первую очередь, убедившись, что газета выходит еженедельно, принялся отыскивать самую свежую из имеющихся. Номер первый за 9 января 64 года уведомил меня, что в Томском городском благородном собрании прошел праздничный новогодний бал, на котором стараниями супруги городского полицмейстера баронесс фон Фейлицер Франк собрано 411 рублей на нужды воспитания Мариинской женской гимназии. Какие молодцы! Если я правильно помнил, Мариинск — это город к северу от Кемерово. Почему томская элита собирает пожертвования для девочек Мариинска, мне было непонятно. Мне, в общем-то, и дела до этого не было. Может, в самом городке у черта на рогах одна беднота проживает? Детьми, стремящимися к знаниям, обремененными. Преимущественно девочками. Собрали 400 с лишним рубликов, и ладно, честь им и хвала. Могли и пропить, а так нуждающим смогли. Зато теперь я знал, что попал в новое тело 19 февраля 1864 года, до того самого злополучного бон-вояжа наследника престола Российской империи уж еще год почти. Я легко успеваю его предупредить. Нужно только источник моей информированности организовать. Но да это дело несложное. Придумаю что-нибудь. Для начала с жандармами подружусь. А там будем посмотреть. В ведомостях жандармы не упоминались вовсе. Юбилей сибирского линейного 11-го батальона в августе прошлого года был. Назначение майора фон Фейлицер Франка Александра Адольфовича томским полицмейстером было. Даже цены на основные продукты питания были. О жандармах тишина. Не любит, видно, их, или те не любят публичности. И то мне на руку. А вот имя надзирателей, начальника и оперов, командира я постарался запомнить. В крайнем случае отложу в памяти его баронский титул. Вряд ли их в Томске много. Полковника Денисова, губернского воинского начальника, упоминавшегося в связи с очередным рекрутским набором, тоже на полочку. Силовиками надо дружить. Интересно, динамит уже придумали? И есть ли он у господина полковника? Что мне, шахты и кайлом людишек заставлять рыть, что ли? Так где я опытных шахтеров наберу? 100 кило взрывчатки и греби уголь, или там бурый железняк, лопатами. От газет отвлекла Матрёна, яркий представитель многоуважаемой гильдии поварих, всегда с подозрением относился к худым и востроносым кулинарам. А Матрёнины яства кушал с удовольствием. У пышных телом курносых хохотушек и в печи все пышет и шкварчит. И запахи такие завлекательны, что от одного вида ее булочек слюней полон рот. Экстаз! Дуть на горячий суп в ложке, откусывать тающий на языке назреватый хлеб, 30 грамм водочки под кислые щи, густейший терпкий чай со сдобой. Янтарные потеки меда на зажаристой корочке пирожка. Вновь делать то, с чем распрощался 1 000 000 лет тому назад. Вновь есть, пить, уставать, совершать глупости, да просто развалиться в неудобном кресле и млеть, размышляя о том, что приобрел, чего лишился. Улыбаться возмущенным воплем выбравшегося из своего убежища Геры и верить, что лучше еще впереди. «Простите, молодой господин», — тяжко вздохнул Гинтер, решив все-таки отвлечь меня от ленивых мыслей. «Я спать лягу, силы уже не те». «Ложись», — кивнул я. «У нас карт моей губернии есть. Достань и ложись». Шелковый мешок с невзрачным чертежом на невероятно толстый, как 2 ватмана на бумаге. Ни китов или других кикимор, ни медведей в лесах, даже самоедов на оленях и тех не оказалось. Почему я думал, что украшать карты перестали только при советах? Генеральная карта Томской губернии с показанием почтовых и больших проезжих дорог, станции, расстояния между онами, верст, сочинена по новейшим и достоверным сведениям в Санкт-Петербурге 1825 года. Хрена се! По новей ничего не нашлось. Полковник Пядышев, коим сочинена и гравирована, уж, наверное, почил в бозе. А мне этим пользоваться? Как-то по этому чертежу деятельность планировать. Половина рек не подписана. Как мне геологов на разведку отправлять? Да и с точностью большущие проблемы. Я даже по очертаниям удела вижу, что с реалиями эта генеральная карта нифига не совпадает. Блин, проблемы на пустом месте. Придется туземных проводников для своих экспедиций искать. Название речек я помню, места примерно тоже, но по картам ГУК, а не от полковника Пядышева. Может быть, в легендарном 25-м году эта картина и была прорывом в геодезии, но в 1864-м же совершенно не впечатляла. С другой стороны, есть вероятность, что я зря нервничаю. Главным на этой генералке выведены дороги. В СССР тоже туристические схемы печатали, даже кому-то они были нужны. Почему бы это не быть просто пособием для путешествующих сибирскими и другими совмещенными трактами? Да легко. У военных наверняка есть другие карты, им же войска водить. И не только по дорогам, с показанием разостояния между онами, блин. Сквозь сипение ветра за стенами послышалась какая-то возня, конское ржание, топот множества ног. Спустя пару минут уже в широком коридоре, разделяющем черную и белую избы, зацокали подковками кавалерийских сапог. Я взвел боек Адамса и пересел на стул лицом к входной двери. Не слишком метко получится стрелять из-под столешницы. Но если в гости к Дорофею Палчу явились караваевцы, им получится замечательный сюрприз. А что? Вполне логичный ход. Ждали-пождали сообщников в условленном месте. Сообразили, что фортуна повернулась к бедолагам задом, а приказ-то остался. Куда денется потерпевший, едва-едва ускользнувшись от верной смерти? Конечно, в ближайшую почтовую станцию. Место, по мнению столичного молодого повеса, надежное и безопасное. А что бы я сам сделал на месте разбойничьего атамана? Во-первых, я бы уж точно не стал посылать троих самых бестолковых. Понятно, их не жалко, все-таки окажись у отважного губернатора с дуру в одиночку путешествующего по просторам Дикой Сибири охрана. Только ненадежно это. Я же ленивый. Уйдет, гоняясь за ним потом вдоль тракта. А если увидит кто? Зачем мне свидетели? Нет, ни мне, ни им свидетели не нужны, значит, грамотная засада. Даже десятков фузей образца Отечественной войны 12-го года залпом гарантированно подавит любое сопротивление. Но случилось непоправимое. Я сглупил. Потеряны трое бойцов. Внезапность и следы удачливого немчика. Куда Герман Свет Густавович делся, уже выяснили. Что же дальше? Буран. Вся уйстарка по домам сидит, поближе к печным, теплым бокам. Полицейский есть, даже он есть в этой богом забытой дыре. За воплями ветра выстрелов не услышит. В станции же я местный, мне точно известно, кроме Дорофея Павловича и Матрены, только этот скользкий тип, новый томский начальник. Ухмыляюсь, собираю пяток самых отмороженных злодеев с пистолями и длинными ножами и идем грабить почту. Вот и все. Через часок цель мертва, а банде Караваева слава гремит по всей Сибири. Шутка ли самому барону фон Фелицер Франку в лицо плюнуть, государственную контору ограбить? В кассе у молодого коллежского регистратора хоть рублей 10 да найдется. Народ в оправдание. Для большинства сибиряков червонец с ассигнациями — это бешеные деньги. И вряд ли ближайший подручный атамана глупее меня. Дворнюши давно отловили бы и запечатали в самую глубь сибирских руд. Так что жаль, у меня нет второго Адамса. Пусть я и не Брэндон Ли, и стрельбе с двух рук не обучен, но курок нажимать — невелико искусство. В узком коридоре спрятаться особо негде. Дело решило бы количество выстрелов, а не спецназность с ниндзюсностью. Генерал-то не почивает еще. Тяжелые шаги крупного и уверенного в себе человека ворвались с низким шаляпинским басом. — Ты б, мил друг Дорофеюшка, глянул, что ли? Негоже из побудки знакомства зачинать. Могли ли Тати быть знакомы с хозяином станции? Да легко. Раз в этих краях промышляют, почтовые дворы — самое лучшее место для планирования налетов. Купцы ведь тоже здесь проезжают. И на чай с печенюшками останавливаются. Пальцы на ребристой рукоятке револьвера побелели. Знаю, что плохо. Мастера стрельбы говорят, нужно вообще пистолет двумя пальцами держать, большим и указательным. Нежно. И курок нажать плавненько. Ага, когда руки дрожат так, что ствол по столешнице снизу постукивает, только о плавненьком и думать. Чего тебе, любезный? Кашлем, скрыв волнение, поинтересовался я, едва кудрявая голова Палыча показала в двери. — Поспрашать ваше превосходительство. Может, нужно чего? — Ваше превосходительство? Герина память подсказала, что это обращение к военным и чиновникам в чине генерал-майора или действительного статского советника. А я ведь не представлялся. И чином не хвастался. Стрелять или пусть живет. Понадеялся. Подумал, если это нападение, так он все равно из коридора никуда деться не успеет. А если нет? Нехорошо начинать службу на новом месте с убийства ни в чем не повинного маленького чиновника. Как-то мой возница. А и жив еще, чего ему сделается? Лошадок прибрал, повечерял, да и спит уж. Почудилось, что ладонь, отдвигающая молодого, почтаря от двери величиной с лопату. Моргнул, обрадовался, все-таки меньше, всего лишь со среднюю книгу, но все равно очень большая. — Позволь-ка! — скрипнули сапоги, цокнули подковки. Медвежья ладонь смахнула с головы мохнатую папаху с алым верхом. Блеснули под расстегнутым волчьим полушубком натертые салом ремни портупеи, перетягивающие грудь такой ширины, что Арнольд нервно курит в сторонке. — Картину «Три богатыря» видели? Там центровой Илюша Муромский. Вот его, только облаченного в явно казачий мундир, я и увидел. Свободный ход курка выбран. Не поклонись, этот гризли, не начни говорить. Одним благодарем на Руси стало бы меньше. Здоровенькие были, ваше превосходительство. Вот вы где, а мы-то весь тракт облазили. Вас высматривали. Казаки мы, командующий первую сотню сотник Бессонов Астафий Степанович. 12-го конного полка сибирского казачьего войска. Со мной 20 наисправнейших воинов. Другие-то вдоль дороги до самого Каинска сидят, вас ожидаючи. Глупо было бы спрашивать у сотника удостоверение личности. Пришлось поверить на слово. И нужно сказать, как-то легко у меня, прожженного циника, даже паранойка вышла. Смею надеяться, в людях я немножко разбираюсь, а Бессонов на грабителя с большой дороги вовсе не смахил. Рад вас видеть, сотник. Размещайте людей, позаботьтесь о лошадях и возвращайтесь. У меня скопилось много вопросов. И поспешил добавить в спину так и норовившего смыться Дорофея. А вас, господин коллежский регистратор, я прошу остаться. А чем я не Мюллер? Генерал? Генерал. Немец? Ой, какой, даже по-французски парлять обучен. Третьим по курсу в императорском училище правоведения был. Это вроде высшей партийной школы и юридического факультета университета в одном флаконе. Латинский и французский языки. Этикет. Греческий, правда, незадолго. До поступления Гера в этот свет знаний заменили на естествознание. Но, судя по обрывкам его рассуждений, с таким же успехом могли и спиритизм преподавать. Естественные науки в этом веке еще выше плинтуса не приподнялись, зато на специальных курсах проходили энциклопедию законоведения, начальный курс права, затем право церковное, потом римское, гражданское, торговое, уголовное и государственное, гражданско-уголовное судопроизводство, историю римского права, международное право, судебную медицину, полицейское право, политическую экономию, законы о финансах, историю вероисповеданий, историю философии в связи с историей философии права. Что-что о параграфах и прецедентах в голове у моего подопечного вкачали, как в Аль-Каиду денег. Только вот выходило после анализа ответов на самые распростейшие вопросы, что с законами в моей теперь родной Российской империи совсем плохо. Такой бардачина с законами, что юридические консультанты олигархов 21 века от зависти слюной бы зашли. Всегда находилось уложение, указ или постановление из Сената, полностью противоречащие предыдущим постановлениям, указам или уложениям. Это не могло не радовать. Во-первых, мне случилось, что адвокат был бы не нужен. И, во-вторых, то, что я собирался совершать, лучше всего делать в мутной воде и при слабой власти. Конечно, слабой. Чем сильнее власть, тем больше порядок. Уж в сфере юстиции подавно. Исполнители не должны были отгадывать и бегать по любому поводу на самый верх. Они должны точно знать, кого, за что и куда. А в отношении особо упертых даже и наоборот, куда, за что, кого.